Глава 3. Сталкер. «Кустики, кустики, кустики!» — мысленно повторяла я, оглядываясь по сторонам. «С какого перепугу тут нигде нет ни парка, ни сквера, ни даже клумбы? Одни здания, здания, мостовые и, главное, тротуарная плитка кругом, крупная прямоугольная серая брусчатка. Красота, не спорю, архитектура, смесь Востока и английского колорита. Местами была разбавлена поздней готикой, остроконечные шпили, башенок над арками и колонны вдоль высокого крыльца. Вон даже статуи есть в центре фонтана, проворчала я, когда шла прямо по широкой вечерней улице, освещенной множеством фонарей и гирлянд. Вынужденно прогулялась вдоль фасадов зданий и пару раз останавливалась, примиряясь взглядом к темной-темной подворотне. Соблазнительно, но не наш метод. Еще чего. Фыркнула, припоминая ароматные запахи в лифтах некоторых домов. По работе мне приходилось много путешествовать по городу, так скажем. Я дизайнер, ищу клиентов, выслушиваю все-все-все пожелания, рисую эскиз, согласовываю изменения раз по 100 на дню, а потом в один прекрасный и очень ответственный момент приходит замер помещения, и я каждый раз рву на голове волосы. Шучу, конечно, редко, но бывало и такое. А вообще, сон у меня знатный вышел, детальный такой, что я почти поверила, будто очутилась тут на самом деле. Так, дерево одно нашла и клумбу маленькую позади лавочки, но видимость из окон соседних домов стопроцентная, как и яркое освещение места отдыха. Да, идем и мучаемся дальше. Снова обернулась к фонтану и попыталась понять, стоит ли туда идти. Присмотрелась к крупной инсталляции льва и леди в пышном платье, которая держит его на поводке, как собачку, и поняла, что топать до них еще долго-долго. Нет, не хочу туда, определенно. Стук колес и копыт отвлек мое внимание, так как вынудил потесниться с дороги, по которой на большой скорости мчался средневековый экипаж. Сидящий позади лакей очень уж выразительно, если не сказать презрительно, посмотрели в мою сторону. Один даже покрутил пальцем у виска. Ну, ничего себе поведение. Я в долгу не осталась, тоже показала ему знак, приличный. Оттопырила большой палец присогнутых четырех и указала им вниз, мол, сам такой. А заодно проследила взглядом за удаляющимся транспортным средством, виляющим по улице на большой скорости. Вот тут-то и случилось со мной откровение. Я заметила странный силуэт, выглянувший из-за угла. Ага, страсти-мордасти пожаловали. Так и знала, что весь этот сон – начало какого-нибудь ужастика, который так или иначе заставит меня проснуться в холодном поту. И, судя по неприятным позывам внизу живота, поскорее бы. Радовало, что я, наконец, проснусь, когда испугаюсь. Поэтому, вопреки всяческой логике, затопала по прямой к этому самому сталкеру, который вообще-то должен был меня напугать. Ну-ну, пусть попробует. 20 раз. Но еще одна карета, если не сказать разбитая в хлам колымага, завернула из противоположной стороны улицы и спутала мне все планы, так как вот она уже действительно выглядела не очень презентабельно, не говоря о неприятных предчувствиях. Запястье заболело, как по команде, едва кучер прикрикнул устрашающе «Тпро!» рядом со мной. Кони заржали, карета остановилась, и изнутри вывалился широкоплечий уродливый бугай. «Иди сюда!» — вякнул он, когда схватил меня поперек туловища, как какой-то мешок с картошкой. «Да, банально, да, ожидаемо, да, больновато!» Но от пробирающего до дрожи страха это не спасло бы, например, Лёльку, мою соседку по лестничной клетке. А я даже пищать не стала, подождала, пока меня втиснут внутрь, и послушно уселась на деревянное сиденье. «Глянь, есть ли у нее что-нибудь ценное в карманах?» В глубине темной вонючей кабины — послышался хриплый прокуренный голос. Вид моего визави полностью соответствовал ожиданиям. Прямо напротив меня сидел ушлый уголовник, небритый, помятый шатен со шрамом в половину щеки. На вид ему было под полтинник, плюс-минус 10 лет. И, кажется, где-то я его уже видела. В киношке викторианской, вроде бы. А вообще, сижу я, значит, и молча терплю неприятные манипуляции над моим телом. И только когда руки бугая потянулись выше по ребрам, дала ему локтем по пальцам. «Эй, там полегче!» — попросила я недовольно. «Все, досмотр окончен?» «У нее ничего нет», — поделился выводами бандит номер первый. Номер второй недовольно цокнул и достал нож из кобуры на поясе. «Вот это я понимаю, уровень общения!» Я покивала одобрительно. «Ага». Наша встреча явно подходила к кульминации. Но вместо ожидаемого действия, колюще-режущего или как там положено в таких случаях, он лишь покачал рабочим орудием перед моим лицом, и увидела я это, когда перестала жмуриться в ожидании неизбежного пробуждения. Облом беспощадный и неприятный. Ведь нужда никуда не делась. «А ты че такая дерзкая?» — ляпнул бандит, который с ножом. Рука его взметнулась вверх. Оказалось, он рукоятью постучал по потолку убогой кареты. Небольшое облачко трухи свалилось мне на колени. «Покровителя нашла, и все, думаешь, решила все свои проблемы?» «Что, простите?» «Я и покровителя?» «А, хотя, чему удивляться?» «Сон — это просто сон, Анечка, не обращай внимания!» В ответ лишь пожала плечами и молча внимала дальше, ожидая развития событий. Из нерадостного послышался громкий щелчок. Один, другой, и карета тронулась. Рывком, будто кони рванули с места, меня чудом на пол не скинуло. «Ну да, размеренная езда — это не про них!» «И воды в рот набрала, чё молчишь?» — допытывался ушлый бандюга. — А что мне вам сказать? Я ничего не поняла, но внимательно вас слушаю, — ответила ему со вздохом. — Говорите уже, что вам от меня надо? — Вот так бы и сразу, — обрадовался бугай. — Видишь, она из понятливых. — Ага, а говорили, будто повернутая на голову. Верим больше, — проворчал другой. «Короче, у меня тут бумаженция есть. Подпиши ее, и мы тебя отпустим». «Что за бумаженция?» — поинтересовалась я. Мысленно предположила, наверняка долговая расписка, иначе и быть не может. Вздохнула, припомнив о том, что в своем мире меня ждали целые две таких — ипотека и кредит за машину. И чуть в голос не взвыла. Неужели даже во сне я не могу забыть об этой своей проблеме, которая не давала мне полноценно отдыхать по выходным, ни в спа не сходить, ни в отпуск не поехать. Точит, точит, точит неприятное ощущение долго. Ох уж эти банки! Вон о чё, гляди! Мне под нос сунули бумажку, которую я, конечно же, не смогла прочитать. Прям новый кредитный договор. Ха-ха, как же это банально! И что тут написано? Читай! Бугай кивнул в сторону бумажки. «Делать нечего», — честно призналась. «Я не умею», — и тут же поправила. «Точнее, эти письмена мне не знакомы». «Говорить умеешь, а читать нет». «А ты умеешь?» — парировала я. Бугай побагровел. Думала, пристукнет от злости. «Ну, мне ж проще, наконец проснусь». «Ага, мечтать не вредно», — он лишь фыркнул и отвернулся. «Я тоже не знаю, что там». Второй бандит виновато скосил глазки. «Меня батя мутузил и отправлял на улицу деньги клянчить. Мне было не до учебы». «Ой, сейчас расплачусь. Хотя бандит реально жаль, что вырос как отброс общества, но мне от этого легче не стало». «Тогда я подписывать не буду», — констатировала я. «Хоть убейте». Упрямо скрестила руки на груди для убедительности. Бандит, что сидел напротив, нервно сглотнул, внимательно глядя за моими манипуляциями, опустила взгляд и быстро сообразила, что к чему. «Ах он, кобель!» Но не успела я и слова сказать, когда краем зрения заметила мелькнувший за окном силуэт. Кони заржали, кучер ругнулся, а карету накренило и понесло куда-то в сторону. Все случилось мгновенно. Хорошо хоть успела прикрыть руками голову. Бугай, за что ему спасибо, схватил меня в охапку и удержал на месте. Если вкратце описать случившееся, то карету на полной скорости занесло и бросило боком прямо в фонтан. А я каким-то чудом не пострадала, если не считать нескольких ушибов на коленях. Вообще мелочи жизни, но напугало меня другое. Я выжила и не проснулась у себя на работе. И это не есть хорошо. Еще хуже, стояла теперь по пояс в воде, и нет, зараза! Ну все, теперь мне нужна другая одежда. Блинский блин! Да когда же это кончится, когда я, наконец, увижу свет от плазменного мониторчика? В этот самый миг я столь сильно соскучилась по проектам и прежней жизни, кто б знал. Хотя засыпала явно не в настроении и материла весь свет и мою двушку в Бутово. Уж лучше бы купила однушку в Подольске и сейчас хотя бы закрыла ипотеку. Полегче бы было гасить кредит за машину и вообще лучше бы ездила на метро. «Эй, вы там!» — послышалось сверху. «Живые?» Я не утруждала себя связанной речью. «Слава богам!» — облегченно выдохнул он же. А я только сейчас поняла, что оба бандита были в отрубе. Протянула руку, нащупала пульс у одного, жив, но привалился к стенке и медленно сползал в воду. Другой тоже жив, даже глаза открыл и медленно моргал, но взгляд сфокусировать не мог. «Кажись, приложила их знатно», — ответила я. «Их судьба меня мало интересует». Другой надменный голос прозвучал будто издалека. Я опешила. «А он что тут забыл?» В следующую секунду карету затрясло, и послышался неприятный хруст ее деревянного основания. Хорошо, ждать долго не пришлось. Минуту спустя я выглядывала сквозь выломанное окошко в днище и старалась ничему не удивляться. К сожалению, это было сложно. Мужчина по вызову, это который сбежал так скоро после нашего короткого обмена любезностями, сейчас стоял возле черной кареты где-то метрах в пяти от результата ЧП и смотрел на меня столь высокомерно, что мне вдруг показалось, будто передо мной никакой не мужчина на час, а по меньшей мере генеральный директор крупного промышленного холдинга. Правда, те обычно лысоватые и с пивным пузиком в моей фантазии, но тут полный суповой набор. Сногсшибательная внешность, дорогая одежда, самомнение, уровень бог. «Вылезать собираетесь? Или мне вас оставить здесь?» Важный некто продолжил удивлять. На этот раз решила спустить ему саркастический выпад, но в уме отметила. Отплатить колкостью при любом удобном случае. Это мы умеем. Хоть 100 порций. «Помогите ей уже вылезти», — приказал он слугам недовольно. Вынужденно обратила внимание на другие действующие лица моего столь реалистичного сна. И вот так новости. Лакей. Тот, который еще недавно крутил пальцем у виска, когда проезжал мимо меня, сидя на запятках, если не ошибаюсь, сейчас был вынужден кинуться мне на помощь. Да, при этом его лицо выражало прямо-таки искреннюю любовь. Невольно вздрогнула. На самом деле убийственный, уничтожающий взгляд моего начальника — это еще цветочки по сравнению с ним. Он словно люто меня за что-то ненавидел и кривился от одной только мысли приблизиться. «Не надо, я сама уж как-нибудь», — проворчала в ответ. Лакей снисходительно улыбнулся и встал ровно на краю бортика. Вот же гад! Или он так ненавидел воду, что был готов запугивать меня взглядом, или ненавидел меня, что тоже вероятно. Но почему? «Но...» Важная персона, напротив, теряла терпение. Фыркнула, ругнулась себе под нос и стала вылезать. Мужчина худой, в сером помятом костюме, который и проделал в днище отверстия, подал руку и помог мне выбраться. Объемное платье ничуть не упрощало задачу. Нижнюю часть юбки, к слову сказать, пришлось оставить в фонтане, потому что она тупо порвалась, зацепившись за острые края отверстия в днище. Хорошо, хоть я сама цела, и волосы не пострадали. Бандитов тоже заберите с собой. Допросить. Продолжал раздавать указания мистер командир. А вообще-то один вопросец так и напрашивался. А как вы меня нашли? Я? Сногсшибательный образчик мужского пола искренне удивился. Да, вы. Вас заметили мои лакеи, а я услышал, как они шутят про чокнутую незнакомку в ярко-алом платье. Высокомерно оправдался сталкер. Ага, складно вещает, но верится с трудом. Милорд, слуга, который мне помог, вылез из фонтана. Она и есть пион. Я почувствовал холод перстня, когда бросился догонять карету. Да, и испугал лошадей, ответил ему господин. Как его там? А вообще он хоть представился? Не припомню. Вы, Не здесь, оборвал меня сталкер. Пройдемте в мою карету, там и побеседуем. Ну уж нет, мне и без вас хватает проблем с поклонниками. Сделала вид, будто порядочная молодая леди, мало ли что он там о себе подумал. Да-да, милорд-преследователь усмехнулся. Конечно, конечно, кто ж спорит. В любом случае, спасибо, что спасли, но дальше я как-нибудь сама. Не знаю почему, но его внешний вид меня больше раздражал, чем нравился. Скорее всего, дело в его надменной физиономии, 100%. Ненавижу, когда надо мной насмехаются. Кто-то, возможно, терпит подобное отношение, но только не я. Будьте так любезны, посмотрите сюда. Вам знакомо вот это? Сталкер прибегнул к весомому аргументу, продемонстрировав перстень, тот самый, что недавно красовался на пальце шантажистки Вабу. Непроизвольно потерла ноющее запястье. «Откуда он у вас?» Вывод напрашивался неутешительный. Таких перстней несколько штук, но ответ преследователя меня все же порадовал. «Я его выкупил, как и твой долг, незнакомка по прозвищу Пион». «И что, вы теперь мой новый хозяин? Думаете, все так просто? Да забирайте! Давайте, лишите меня руки!» Вытянула ее вперед и зажмурилась, ожидая, что наконец-таки проснусь. «Да, наверное, будет больно». Краткий миг я смету на пол кружку с кофе, как итог резкого пробуждения, но это все же лучше, чем безвольно плестись и подчиняться очередному шантажисту. Раздались громкие шаги, стук металлических набоек по брусчатке и теплое прикосновение к запястью заставило меня вздрогнуть. Ведь ожидала иных ощущений. А еще я услышала странный звякающий звук, открыла глаза и... Ничего себе! Золотистый обруч свалился на пол, сломанный в трех местах. Чудеса! Я не собираюсь прибегать к такого рода шантажу. Похоже, в этот раз сталкер сменил тактику. Его голос звучал вкрадчиво, если не сказать приторно-слащаво. «Ой, мамочки мои, сейчас растаю от флюидов стоящего рядом альфа-самца!» Не выдержала и расхохоталась в голос. «Ну да, а теперь на очереди соблазнение, раз угроза не прошла. Что еще есть в вашем арсенале?» «За что его уважаю, мудрить не стал». А заинтриговал меня одним лишь словом. Деньги. Красавчик. А вот теперь я готова вас выслушать, уважаемый работодатель. И правда, раз мне пришлось застрять неизвестно где, деньги мне нужны позарез. Да и не могу я отказать себе в удовольствии подзаработать даже во сне. Хотя вроде бы здесь положено отдыхать, не так ли? Кто там говорил, что отдых нам только снится? Ага, конечно, мне вот снится работа. Докатилась, Анечка.